Глава четвертая. Алиса. За много лет я повидала много папиных партнеров по бизнесу и друзей, и давно даже не пыталась запоминать их имена и лица. Вот и Тимура я проигнорировала, а пока он прощался с папой, демонстративно изучала свой маникюр. «До свидания, Алиса. Скоро увидимся». Уходя, произнес папин знакомый, а я вздрогнула от неожиданности и... обернувшись, поймала его насмешливый взгляд и невольно зависла. Подтянутый, высокий, в меру брутальный. Еще ему невероятно шла улыбка и легкая седина, а несгибаемая решимость в темно-серых глазах заставляла робеть. «Очень перспективный бизнесмен», — расценив мой интерес по-своему, произнес папа. А я повернулась к нему и, покраснев, поспешно схватила меню. «Мне без разницы», — пробурчала, бегая глазами по расплывающимся строчкам и, резко меняя тему, уточнила. «Зачем звал? Что-то срочное?» «Ну, не то чтобы очень», — задумчиво протянул папа и, подозвав официанта, предпочел дать мне время отвлечься на заказ. А все же, заказав десерт и кофе, я вернула папу к главному вопросу и, оглядев ресторан, созналась. «Я думала, ты меня не дождешься. Так спешила, что чуть не...» «Ага», — бежала бедная, сломя голову, и нечаянно забрела в ювелирный. Удивляя меня непривычным спокойствием, передразнил папа и, склонив голову на бок, заворчал. «Все спустила. Или еще подкинуть?» «В ювелирный? Ой, так это я тебе подарок выбирала». Выкрутилась я и... глянув на окно, поняла, что папа и его знакомый прекрасно видели мои перемещения. Сморщив нос, я мысленно чертыхнулась и, пошарив в брендовом пакете, вытащила небольшую коробочку и придвинула папе. «Вот, у тебя же в пятницу день рождения. Знаю, знаю, заранее не дарят, но я не смогу». «Как раз об этом я и хотел поговорить», — недослушав, сообщил папа и... сложив руки в замок, добавил, явно подбирая слова. «Алиса, ты же, надеюсь, помнишь, что у меня юбилей?» «Ага», — отозвалась я, не особо понимая, к чему он клонит. «Так вот, хотел попросить твоей помощи». Помявшись, продолжил он и, открыв подарок, достал платиновые запонки и усмехнулся. «Спасибо, очень красивая». «Пап, давай ближе к делу», — поторопила я и, поёрзав, уточнила. «Что за помощь тебе требуется и почему именно моя?» «Юбилей», — терпеливо повторил папа и, устало вздохнув, сознался. «Мне нужна твоя помощь в его организации. Будет много партнеров, друзей с женами и...» «Попроси Карину, она точно справится», — перебила я и... заметив, как папа начинает закипать, добавила. «Она же у нас умница, красавица, папина любимица, а у меня ветер и в голове, и в жо. Алиса!» Стукнув кулаком по столу, рявкнул папа и, оглядевшись, подался вперед и прорычал. «Может, хватит? Ведешь себя как... оделась как шлюха, ведешь себя как избалованный ребенок, но при этом пыталась воссоздать мамин образ. Ты никогда не станешь такой, как она». «А я и не она», — повысив голос, отчеканила я. А папа заметил приближение официанта и, поджав губы, насупился. «Карина занята», — наблюдая, как я помешиваю свой кофе, произнес тихо и, прищурившись, перечислил. «У нее семья, заботы, муж, дети, магазин, в конце концов». «Магазин, который ты обещала дать мне», — усмехнувшись, напомнила я и... сняв вилкой с десерта слой крема, отправила себе в рот, а остальное отодвинула. «Никогда не простишь?» — скривившись, переспросил папа и, не дождавшись ответа, кивнул. «Можно было и не спрашивать». «Нет, ну я многое предполагала». Облизнув губы, вздохнула я и, загибая пальцы, перечислила. «Думала, будешь уговаривать меня работать в твоей компании». «Шантаж, угрозы, лишение финансов, ну все, как ты любишь». Папа смерил меня прищуренным взглядом и, качнув головой, проворчал. Мне не нужны такие безалаберные сотрудники, не пускающие шанса опозорить меня на людях. Что же ты мне такой неисправимый предлагаешь организацию юбилея?» Закатив глаза, фыркнула я и, пожав плечами, намекнула. «Вдруг напортачу или опозорю? Стриптизершу в торт засуну или...» «Ха! А это интересно!» — усмехнулся папа и, подмигнув, подразнил. «Вот видишь, у тебя уже куча идей. С меня полное финансирование, а с тебя развлекательная программа и фуршет. По рукам?» Протянув руку, папа замер в ожидании, а я уставилась на него, пытаясь вычислить, в чем подвох. Ни слова о работе, ни намека на мои чрезмерные траты, ни единой попытки все же раздуть скандал о моем внешнем виде. Я зря старалась, что ли? Но осталось всего 4 дня. Предприняв последнюю попытку отмазаться, напомнила я. А папа улыбнулся. «Даже не сомневаюсь, что ты справишься». «У меня куча дел, и...» «Знаю я твою кучу». Вздохнув, прорычал папа и, возмущенно посопев, отчеканил. «Алиса, хватит витать в облаках и бегать за волшебным кроликом. Я о многом прошу всего лишь помочь. Если бы мама была жива, то я...» «Не надо». Вскинув руку, отрезала я и, закусив нижнюю губу, покачала головой. «Твои манипуляции не пройдут». «Хорошо. Тогда давай решим иначе», — потеряв переносицу, произнес папа. Ожидая привычной угрозы и шантаж, я подалась вперед, но он удивил. «Правда, я хотел сделать это чуть позже, но почему бы и не сейчас?» «Что именно?» — поторопила я, а папа улыбнулся. «С тебя организация юбилея, а с меня трехкомнатная квартира в центре на набережной и машина премиум-класса. Квартира уже куплена, там как раз идет ремонт, а тачку выберешь сама». «Папуля, ты ли это?» — хохотнула я и, скрестив руки на груди, заметила. «Слишком заманчиво. Попахивает изощренной подставой, не находишь? Тебя часом не подменили или нас снимают скрытой камерой?» «Вообще-то я твой отец», — обиженно пробурчал папа и, посмотрев из-под лобья, сознался. «Я уже смирился, что ты не совсем... Ну, ты такая, на своей волне, что ли? Я что-то не пойму, чем ты недовольна?» «Как-то все подозрительно просто», — вздохнула я, постукивая пальцами по столу. «Неужели тебе нравится тот клоповник на окраине?» — продолжил он с нажимом. «Не особо», — покачав головой, буркнула я, а папа достал свой бумажник и подозвал официанта. «У тебя есть время до вечера», — предупредил он и, встав, добавил. «Если не согласишься, я найду исполнителя и...» «Не надо, я согласна», —